брошюру, рассказывающую об учебном заведении, в которое она решила поступать. На лицевой стороне было написано несколько слов ручкой. Прочитав их, Карен ахнула. Глава 62. Хоук и Карен встретились днем позже, остановили свой выбор на кафетерии «Аркадия», расположенном на тихой улочке, недалеко от центра города. Хоук уже сидел за столиком, когда в кафетерий вошла Карен. Она помахала ему рукой, направилась к стойке, заказала кофе с молоком, села к нему за столик в глубине зала у окна, как бог. Он поднял руку, заживает, как на собаке, твоими стараниями. Она улыбнулась, но тут же с упреком посмотрела на него. Тебе следовало показаться врачу, Тай. Я кое-что выяснил. Сменил он тему. Пододвинул Карен список зарубежных подписчиков Mustang World. Карен пролистала пару страниц и вздохнула. Количество фамилий производило впечатление. Но мне удалось сузить список. Полагаю, можно с большой степенью вероятности предполагать, что Чарльз покинул Соединенные Штаты. Если его деньги на Карибах, в какой-то момент ему пришлось обратиться в банки. В одной только Флориде 65 новых подписчиков. Ну, к счастью, нам нужны лишь зарубежные, а их всего 72. 30 в Канаде, четверо в Европе, двое в Азии, четверо в Южной Америке, про них можно забыть, 32 в Мексике, на Карибах, в Центральной Америке. Хоук выделил их всех желтым маркером. Карен обхватила ладонями чашку кофе. Понятно. У меня есть один приятель, он частный детектив. Я обращался к нему за той информацией, что показывал тебе об офшорной компании Чарли на Тортоле. Мы сразу исключили 4 фамилии, испанские. Потом еще 6. Выяснилось, что это автосалоны и магазины запасных частей. Я попросил его провести быстрый финансовый поиск по остальным. И что он выяснил? Мы вычеркнули еще 6, исходя из времени их пребывания в тех краях и сведений, полученных с кредитных карточек. Еще 5 женаты, так что мы вычеркнули их тоже. Предполагаю, что Чарльзу не хватило бы времени еще и на амурные дела. Карен кивнул и улыбнулась. В итоге осталось 11. Хоук выделил их галочкой. Роберт Хопуэлл живет на Багамах, Ф. Марч в Коста-Рике. Карен задержала взгляд на этой фамилии. Она, Чарльз, Пола и Рик как-то ездили туда. Деннис Кэмп из Эквадора. Стивен Хансон, почтовый ящик до востребования на Сент-Китсе. Алан Оши из Гондураса. Дальше еще 6 фамилий, помеченных галочкой. «Они тебе что-нибудь говорят?» — спросил Хоук. Карен еще раз просмотрела все 11. Покачала головой. «Нет. У некоторых есть телефонные номера». Не могу представить себе человека, который, стремясь остаться невидимым, зарегистрировал бы на себя телефонный номер. Но у большинства просто почтовые ящики. Допуская, что Чарли в этом списке, со вздохом повторил Хоук, наше преимущество лишь в одном. Он не знает, что у нас есть веские причины сомневаться в его смерти. Хоук посмотрел на Карен. Но у меня есть еще ниточки, за которые можно подергать, прежде чем звонить по имеющимся телефонам. Дело не в этом. Карен потерла лоб. Что не так? Я хочу тебе кое-что показать, Тай. Она полезла в сумочку, нашла в вещах Чарли в тот день, когда ты поехал в Нью-Джерси. Мне следовало сразу принести их тебе, но они достаточно давние и напугали меня. Я не знала, что с ними делать. Их прислали Чарли еще до взрывов на центральном вокзале. Карен достала из сумки маленький, адресованный Чарли конверт. Хоук открыл его. Внутри лежал прямоугольник бумаги. Такие конверты обычно присылали с цветами. «Скорбим о собачке, Чарльз. Твои дети могут быть следующими». Он посмотрел на Карен. «Боюсь, я не понимаю». «До того, как он умер...» Карен облизнула губы. «Ушел. У нас был второй терьер, Саша. Ее задавил автомобиль прямо на нашей улице, прямо перед нашим домом. Это было ужасно. Трупик нашел Чарли за пару недель до взрывов». Хоук вновь взглянул на записку. «Потом вот это». Карен протянула ему поздравительную открытку с фотографией всей семьи из более счастливых времен от Фрайдманов. Чарли в вязаной рубашке и жилетке, обнимающей Карен, Она в ветровке и джинсах, гордо и радостно улыбается, очень красивая, рядом дети. Все четверо сидят на заборе, где-то за городом. Наилучших вам пожеланий в грядущем году. Вот только лица детей Саманты и Алекса вырезали. Хоук дернулся, словно его ударили в живот, и посмотрел на Карен. Тай, кто-то угрожал Чарли. Раньше, до того, как он сбежал, Чарли это никому не показывал. Я не знаю, что он сделал, но теперь понимаю, что это как-то связано с офшорными деньгами. Кто-то ему угрожал, — повторил про себя Хоук, возвращая Карен и открытку, и конверт с запиской. А вчера я получила вот это. Карен достала из сумки большой серый конверт по почте. В ее глазах стояла тревога. Хоук открыл конверт, достал брошюру и ставца, куда осенью собиралась Сэм, он это помнил. С надписью на лицевой стороне тот же почерк, что и на прямоугольнике плотной бумаги, который лежал в маленьком конверте. «За вами по-прежнему ответы на некоторые вопросы, Карен. Никто никуда не ушел, мы здесь». «Они угрожают моим детям, Тай. Я не могу допустить, чтобы это случилось». Он накрыл ее руку своей. «Мы не допустим». Глава 63. Мобильник зазвонил, когда Хоук собирался к капитану Фицпатрику, чтобы попросить вновь выставить охрану у дома Карен. «Джо, послушай, у меня есть важные сведения. Передаю по факсу». Страницы начали распечатываться еще до того, как Хоук подошел к письменному столу. «Я посылаю тебе распечатку онлайн-разговоров на одном из сайтов любителей автомобилей», — объяснил Велку. «Первый такой разговор состоялся в феврале». За 3 месяца до его обращения к Джо, и голос Велку звенел от волнения. «Думаю, мы тут кое-что нашли». Хоук принялся читать распечатку, вырывая из машины лист за листом по мере их заполнения. На первом листе в глаза бросилось слово «тревога». Ниже, под чертой, компьютер написал дату 24 февраля, и ключевые слова, которые Велку получил от Хоука, они повторялись на каждой странице. 1966, Форд Мустанг, Эмберглоу, Кожа Пони, Гринвич, Крошка Чарли, плюс несколько любимых выражений Чарли. В графе «Степень важности» значилась «высокая». Хоук сел за стол, сердце учащенно билось. Classiccarmania.com Мал 784. Эй, как насчет того, чтобы поменять 66 Эмберглоу на 69 Мерк 230 кабриолет? Есть заинтересованные? Драгстер Б. Видел один в каком-то фильме в прошлом году с Сандрой Баллок. Приятно было посмотреть. Бгма. На автомобиль или на телку? Драгстер Б. Очень смешно, чувак. Мал 784. Дом у озера. Да, только мой с матерчатым верхом. 62 тысячи миль. 280 лошадей, светло-зеленый. Кому-нибудь интересно? Начальная цена 38 500 долларов. Драгстер Б. Я знаю одного, который может заинтересоваться. Сундок. Где он? Мал 784. Флорида, Бойнтон-Бич. Редко видит дневной свет. Сундок. Возможно. Когда-то у меня был такой. На севере. Какой у него ВИН? Идентификационный номер автомобиля. Начинается с С или К? Мал 784. С К. Форсированный двигатель. Сундок. А внутри? Мал 784. Родная обивка, кожа, пони, родная магнитола, ни единой царапины. Класс, да? Сундок. А мне свой пришлось продать при переезде. Не раз выставлял его. Мал 784. Где? Драгстер Б. У нас что, частный разговор? Другим нечего сказать? Сундок. В нескольких местах. Стокбридж, Массачусетс, Контурс в Гринвиче, даже в твоих краях, в Палм-Бич. Мал 784. Эй, так ты же недавно был здесь, под другим ником. Карли Бой, да? Сундок. Перемены в жизни. Покажи машину. Фото есть? Мал 784. Давай свой адрес. Сундок. Размести на сайте, Мал. Я посмотрю. И все. Хоук перечитал разговор. Нутром почуял, что-то здесь есть. Перевернул страницу. Еще один разговор. Через 2 недели, 10 марта. Мал 784. Ты не знаешь своего мустанга, братец. П-1. Проверь, Вин. К — это форсированный двигатель. Отсюда и более высокая цена. Твой стоит не больше 27-28 штук.